В один из таких вечеров Созинов и Соломия решили распрощаться с домиком лесника. Алена Михайловна трижды поцеловала Михаила, Соломию, и они пошли. Еще несколько раз мелькнула за деревьями фигура лесничихи со сложенными на груди руками, с опущенной головой, а потом сумрак скрыл от Созинова простую женщину, не раз согревавшую им сердца материнским взглядом и тихим словом. Лесник долго вел их узкими извилистыми тропками, пропахшими влажным красным папоротником, маслятами и сладкой подопревшей корой. Ноги то мягко погружались в податливый мох, то шелестели по нескошенной траве, то звонко хрустели по россыпям сухих желудей. Тревожные и радостные предчувствия, наполнявшие Соломею по мере приближения к родным местам, придали жестам девушки порывистость и незаметно сблизили ее с Созиновым. Это волновало Михаила и обнадеживало его. «Прощай, Михаила!» — лесник обнял Созинова. «Прощай, Соломея! Окончится война, приезжайте к нам свадьбу справлять!» И растаял в темноте, оставив по себе только терпкий табачный вкус на губах. Соломея шла легко, привычно ориентируясь по знакомым с детства приметам. На рассвете вышли к Бугу. Над рекой, сияя белым подбоем круто выгнутых крыльев, неторопливо пролетел зимний копчик. Его веселый тонкий свист долго еще дрожал в воздухе, усиленный водою. Водяные крысы уже перебрались на сушу. Скоро наступит холода. Соломия указала на крутой, подмытый волнами берег, и в голосе ее снова послышалось сдержанное волнение, предчувствие встречи с родными местами. «Почему ты так думаешь? А что же об этих вредителях думать? Мы с ними вели беспощадную борьбу. Они разрыхляют берега и портят овощи. Видите, весь берег в норах. На осиные соты похож. Тут летом гнездились птички-щурки. Они первыми на юг улетают. А крысы разрыли их гнезда и поселились в них. Что же они, засыпают на зиму? Нет, под снегом хозяйничают. Понароют ходов к скирдам, к стогам. В лесу, неподалеку от Буга, они нашли низкий сток сена, взобрались на него, устроились поудобнее и улеглись порознь, но неподалеку. Как сено пахнет, словно чай! Соломия пожевала сухую былинку. Михайло поправил пучок сена, нависший над головой девушки, потом тихо положил руку ей на плечо. И сразу почувствовал, как она съежилась. — Не надо, Михаил Васильевич, — проговорила Соломия. Созинов со вздохом отвел руку. Стало тоскливо и неловко. Он сердился на себя, а в голове гудело от прилива крови. — Что ж вы загрустили? — Не надо, — сказала девушка. Она коснулась его плеча своей маленькой ладонью и с грустной улыбкой заглянула в глаза. И словно что-то надорвалось в нем от этого взгляда. Закрыв лицо рукой, он молча ткнулся головой во влажное пахучее сено. А на другой день Соломея сама вернула ему хорошее настроение. Туманным рассветом они вышли на опушку густого леса. Девушка нагнулась, чтобы поднять с земли желтую, как воск, кислицу, яблоко-дичок, и вдруг выпрямилась, вскрикнула и прижалась к плечу Михаила. «Глядите! Он, наш большак!» За полем из серого тумана смутно выступали кроны придорожных деревьев. Казалось, лес извилистой полосой врезался в поле и, кланяясь другому лесу, шел в далекие края. Соломия непроизвольно потащила Созинова за руку, и оба вышли в поле, вглядываясь в налитые влажной синевой молчаливые силуэты деревьев. а туман рассеивался на глазах, точно его размывало невидимой волной. Между деревьями появились просветы, и уже виднелось поле по ту сторону тракта. Девушка посмотрела на спутника с нежностью и тревогой, взяла его руки в свои. «Вы на меня не сердитесь, правда? Разве не видишь?» — ласково улыбнулся он. «Вижу», — тихонько ответила Соломия и шутливо добавила. «Грех теперь сердиться. Отец на меня не сердился, и вы не должны». И она, как птица, подалась всем телом вперед. Дальше она бежала, еле переводя дыхание. Не чувствовала, как хлестали ее по голове сырые от тумана кусты, ветки безлистых ракит. Лес шумел вокруг, или кровь гудела в голове, и думала, и боялась думать об отце. А что, если не стало его? От этой мысли у нее подкашивались ноги. «Нет, жив мой папа». И он представлялся ей одинокий, грустный, возле своих ульев. На лице крупными каплями проступил пот, губы стали солеными, бросало то в жар, то в холод. Она забыла обо всем, только неясно чувствовала присутствие спутника. В воображении, молниеносно сменяя одна другую, проносились картины детства, юности. Все, что было связано с образом отца. Даже ощущала запах его пропитанных пергою рук и пропахшей табаком седой бороды. Соломия едва не ударилась грудью об ограду сада и остановилась, чтобы перевести дух. Не она ли приезжала сюда за яблоками и грушами? Не здесь ли налились теплым соком и украсились плодами, как новогодняя елочка, ее первые опытные саженцы? Вон темнеет черешня, с которой однажды упала. Еще немного пробежать по тропке, и лес раздастся на две стороны, огибая широкими крыльями родную прогалину. Подсознательный страх бросил ей за ворот горсточку льдинок. Бегом вперед! Ой! Она спустила платок на плечи и, чувствуя дурноту, неловко расстегнула блузку. Пробегая мимо улья, она мимоходом постучала по сырой деревянной крышке. Гул встревоженного роя обрадовал, и она стремглав бросилась к дому, едва видневшемуся между деревьями. Несколько раз нажала на щеколду. Железо зазвенело особенно гулко. Должно быть, в сенях стояли пустые катки. Да чего же долго тянется время? Сердце ее готово выскочить из груди. Лицо вдруг холодеет. Еще удар щеколдой. Она слышит, как отворяется дверь из комнаты в сене. «Кто там?» — доносится знакомый голос. Она, задыхаясь, едва произносит: «Откройте! Это я!» И замирает на груди у отца, вдыхая запах его бороды. «Соломия! Дочка! Жива! Здорова!» Он тащит ее в дом и снова целует мягкими стариковскими губами. «Жива! Здорова!» Обильные слезы катятся у нее по щекам, как только что скатывались капли пота. «Папочка мой!» Она крепче прижимается к отцу. Так и стоят с минуту. «А я уж было похоронил тебя, как узнал через Дмитра Тимофеевича, что гитлеровцы перерезали дорогу. Места себе не мог найти от тоски. Где ж теперь, Дмитро Тимофеевич? Ой, как я соскучилась! А вы?» Еще спрашивает. И она впервые в жизни видит слезы на его глазах, на морщинах, на бороде. «Дмитро Тимофеевич партизанит», — шепчет он, наклоняясь к дочери. «Был бригадиром, а стал командиром. Вот молодчина. И его отряд сделал уже что-нибудь? Да еще как! Такими делами ворочают ребята, что земля гудит. Может, и увидишься с ним.